Глава 12. Методы распространения товаров. Каналы распределения и товародвижения. Цветочная промышленность в поисках розовых прибылей. Огромные объемы сбыта в современной цветочной промышленности в первую очередь связаны с развитием авиации. Авиация – это способ доставки, и это распределение и товародвижение. Филипп Котлер рассматривает ситуацию на примере рынка цветов в США и Европе, сложившуюся к 1982 году. Торговцы цветами в США в эту эпоху начали осознавать, что сбыт на рынке недостаточный. Надо было менять ситуацию. И хорошим примером для рынка США может стать история европейской торговли цветами. Жителям Европы привили мысль о том, что цветы можно покупать не только в честь крупных событий. Логистика была доведена до совершенства, ассортимент расширен, а розничные торговцы снизили цены. Природа каналов распределения. Канал распределения – это посредник, помогающий компании перемещать товар от точки его производства до конечного покупателя. Зачем нужны посредники? Многие производители не умеют вести прямой маркетинг, и практика не раз доказала, что увеличение объемов производства, сопровождаемое ростом продаж на розничном рынке, сулит большие прибыли, чем распространение товаров своими силами. Функции канала распределения. Роль каналов распределения в том, чтобы доставить товары максимально быстро с производства до любого звена цепочки. Кратко эти функции таковы. Первое – исследование. Второе – стимулирование сбыта. Третье – установление контактов. Четвертое – приспособление товара. Пятое – переговоры. Шестое – логистика. Седьмое – финансирование. Восьмое – принятие рисков. Число уровней канала. Уровень канала – это каждый следующий посредник в цепочке. Канал нулевого уровня. В нем есть производитель и покупатель. Одноуровневый канал. В нем один посредник – розничный торговец. Двухуровневый канал. В нем два посредника – дистрибьютор и розничный торговец. Трехуровневый канал. То же самое, что и двухуровневый канал, но только между дистрибьютором и розничным торговцем есть мелкий оптовик. Возможны и более длинные схемы. Каналы в сфере услуг. Услуги нуждаются в системах распространения знаний и информации. Даже политические деятели имеют свое товародвижение. В нем каналами распространения будут СМИ, митинги, беседы и так далее. То есть все, что доносит информацию до аудитории. Распространение вертикальных маркетинговых систем. Выше была рассмотрена горизонтальная маркетинговая система. Ее суть состоит в последовательности движения от одного более крупного посредника к следующему, помельче. Но есть и вертикальные маркетинговые системы, ВМС. Их смысл в том, что производитель распространяет товар одновременно по разноуровневым схемам. Можно выделить три основных типа ВМС. Корпоративный ВМС. Все посредники этой цепочки являются собственными каналами распределения производителя. Договорные ВМС. В этой схеме все посредники являются независимыми компаниями. Их отношения скреплены суровыми договорами. Сегодня она используется повсеместно. Договорные ВМС бывают трех типов. Первое – добровольные цепи розничных торговцев под эгидой поставщиков. Здесь оптовик разрабатывает стандартные условия для многих розничных торговцев. Вторая – кооперативы розничных торговцев. В этой схеме розничные торговцы сколачивают ассоциацию, максимально помогают друг другу, а потом распределяют прибыль. Третья – организация держателей привилегий. Франчайзинг – самый известный пример Макдональдс и мировые гостиничные сети. Управляемая ВМС. В ней есть один крупный производитель. А на следующих этапах цепочки действуют также очень крупные посредники. Распределение горизонтальных маркетинговых систем. Горизонтальные маркетинговые системы не стоят на месте, и все более распространяются их разновидности. Одна из них — совместные предприятия. Распространение многоканальных маркетинговых систем. Это сплетение самых разных подходов. Тут присутствует и вертикальная маркетинговая система, и горизонтальная одновременно. Сотрудничество, конфликты и конкуренция каналов распределения. Чем длиннее и разветвленнее сеть каналов распределения, тем больше в ней участников, преследующих сугубо свои интересы. Причина их возникновения до боли проста. Каждый стремится как можно больше заработать и урвать кусок у соседа. Решение о структуре канала. При формировании канала распределения приходится постоянно учитывать доступность желаемого. Чаще всего производителю приходится выбирать из того, что есть, и это далеко не всегда выгодно. Выявление основных вариантов каналов. Сначала компании предстоит разобраться с типами возможных посредников. И типы посредников. Наиболее часто встречаются три типа. Первый – распространение через своих торговых агентов, которые налаживают связи с розничными точками и другими продавцами отрасли. Второй – силами сторонних организаций создать в регионах свои представительства. Третий – задействовать уже существующие в регионах компании, которые помогут товародвижению. Число посредников. К решению этого вопроса можно выйти тремя путями. Путь первый – интенсивное распределение. Здесь много посредников, и оно применяется для товаров частого использования. Путь второй – распределение на правах исключительности. Тут производитель специально задействует мало посредников и наделяет их исключительными правами – эксклюзивом. И третий путь – селективное распределение. Это симбиоз двух предыдущих способов. Решение об управлении каналом. Суть управления каналом в том, чтобы уметь отобрать посредников, мотивировать их, а потом оценить эффективность. Отбор участников канала. Как и везде, решающую роль при отборе участников канала играет их профессионализм. Многие толковые посредники это отчетливо понимают, а также они знают, как сложно найти порой профессионалов. Поэтому такие ребята максимально выкручивают производителю руки, стараясь выбить у него эксклюзив и прочие привилегии. Мотивирование участников канала. Большинство компаний мотивирует посредников скидками и прочими бонусами, привязанными к объемам закупки. При этом, если посредники не достигают нужного объема закупаемых товаров, им урезают скидки. Это очень прямолинейная схема со множеством проблем. Гораздо целесообразнее вникнуть в потребности посредников и постараться им помочь. Оценка деятельности участников канала. Основные критерии оценки. Выполнение нормы сбыта, поддержание среднего уровня товарных запасов, скорость логистики, отношение к поврежденным и пропавшим товарам, сотрудничество с фирмой в плане стимулирования сбыта и учебных программ, а также набор услуг, которые посредник должен предоставлять потребителям. Их нужно все время замерять и анализировать, а затем собирать в сводки и показывать всем посредникам. Решение по проблемам товародвижения. Задача товародвижения сводится к простому пониманию, насколько быстро и сохранно она доставляет товар до конечного потребителя – и при этом является прибыльной для компании. Природа товародвижения. Основные расходы в товародвижении приходятся на транспорт, складирование, поддержание запасов, получение, отгрузку и упаковку товаров. И на сопутствующие процессы. Важный аспект заключается в том, что если оптимизировать всю эту цепочку, то за счет товародвижения продукция будет появляться на прилавках четко, быстро и с минимальными издержками. Цели товародвижения. Многие при создании товародвижения ориентируются только на потребности посредника, находящегося на уровень ниже. Но ведь этот посредник влияет на следующего, тот на следующего, и так по всей цепочке до конечного покупателя. В итоге все упирается именно в него, поэтому и начинать нужно с него, с покупателя. При обдумывании целей товародвижения важна стратегическая маркетинговая цель. Например, девиз Coca-Cola в том, чтобы приблизить Coca-Cola на расстояние вытянутой руки. Все товародвижение обязано содействовать достижению именно такого результата. Когда ясна глобальная цель, следует принять решение по таким вот вопросам. Первое. Как следует работать с заказчиками? Второе. Где хранить запасы? Третье. Какой запас должен быть под рукой? Четвертое. Каким образом отгружать товары? Обработка заказов. Задача компании в том, чтобы максимально ускорить и упростить все процессы. А компьютерные технологии нам в помощь. Такая оптимизация выгодна для всех и особенно для конечного покупателя. Ведь благодаря этому он видит нужные товары на полках магазинов. Складирование. В идеале, чем больше у компании складов разбросано по географии рынка, тем быстрее получается доставлять товары до конечного покупателя. Но склады нужно оплачивать, поэтому вырастут расходы. Значит, нужно искать золотую середину между количеством складов и всем остальным. Чем более склад технологичен и независим от человеческого фактора, тем сохранность товаров лучше, а скорость их логистической обработки будет выше. Поддержание товарно-материальных запасов. Запасы — это еще один элемент маркетинга, напрямую связанный с удовлетворением потребностей конечного покупателя. Чтобы им соответствовать, но не затаривать склады и сокращать потери, нужно все максимально планировать и налаживать процессы до мельчайших деталей. Транспортировка. Маркетолог обязан понимать, что от транспортировки товаров также напрямую зависит чуть ли не весь маркетинг. Перечислим виды транспорта. Железнодорожный — это самый часто используемый в товародвижении транспорт. Он сочетает в себе скорость, сохранность, стоимость, удобство погрузки-разгрузки. Водный — один из самых дешевых видов перевозки, но при этом он очень медленный и сильно зависит от погодных условий и вообще от природы. Автомобильный — это единственный вид транспорта, способный доставить товар до двери. Главные преимущества автологистики — скорость и гибкость. Трубопроводный — да-да, трубы — это транспорт, потому что они доставляют сырье от добытчика до следующего звена в цепочке. Естественно, телевизоры так не доставишь, но для текучих и некоторых сыпучих продуктов очень подходит. Такой транспорт чуть дешевле железной дороги, но чуть дороже водного. И... да, воздушный. На него приходится где-то 1% всех перемещений. Чаще всего самолеты используют для доставки скоропортящихся продуктов — рыба, цветы и для дорогих товаров малого размера — ювелирные изделия. Выбор вида транспорта. Это делают, исходя из 6 характеристик. Первое — скорость доставки от двери до двери. Второе — частота отправок. Третье — надежность в выдерживании графика. Четвертое — способность перевозки разных грузов. Пятое — доступность услуги. И шестое — стоимость. Какой вид транспорта наберет по каждому из пунктов больше баллов, такое надо рассматривать в первую очередь. Структура управления товародвижением фирмы. Из всего вышесказанного понятно, что от товародвижения напрямую зависит, увидят ли на полках магазинов покупатели свои любимые товары или те товары, которые они давно искали. Осознавая это, многие компании поручают работу с товародвижением отдельным специалистам или даже подразделениям. Резюме. решения о выборе каналов распределения значительно влияют на все процессы маркетинга. Доставить товар с производства до прилавка можно разными способами. Среди них наиболее распространены вертикальные, горизонтальные и многоканальные маркетинговые системы. При выборе канала нужно учесть характер и количество посредников, а также их интересы. Товародвижение напрямую влияет на себестоимость и скорость доставки товара от производителя до покупателя.